Глава восьмая. Пуля. Ответ он так и не получил, но кое-что прояснить все же удалось. Рэмпл даже не успел обратить на это внимание, так как доктор задал свой вопрос совершенно будничным тоном. Фамилия Дрейман не произвела на Рэмпла никакого впечатления. Он даже в сторону Розетты не посмотрел. Его мучил другой вопрос. Как порывистый, словоохотливый и жизнерадостный Мэнган, которого он так хорошо знал, превратился в этого безвольного дуралея, который держался в тени, унижался и говорил глупости. Может, раньше Мэнган иногда и нес околесицу, но на круглого дурака он похож не был. Однако сейчас... «Вы дьявол!» — вскричала Розетта Гримо. Ее голос прозвучал, как скрип мела по доске. Рэмпл обернулся и увидел, как раскрывается ее рот, а скулы поднимаются еще выше, и глаза становятся огненного цвета. Видение длилось лишь миг. Она вскочила и, проскользнув мимо доктора Фелла, умчалась в коридор. Только мелькнули полы ее норковой шубки. Мэнган поспешил вслед за ней. Дверь захлопнулась. Мэнган снова ее открыл и пробормотал: «Извините». Стоя в дверном проеме, он выглядел почти гротескно. Спина сгорблена, голова опущена так, что видны только морщинистый лоб и нервно сверкающие темные глаза. Он простер руки, повернутые ладонями вниз, так будто успокаивал аудиторию. Снова пробормотал «Извините» и опять захлопнул дверь. Доктор Фелл наблюдал за всем этим, удивленно моргая. «Она дочь своего отца, Хэдли». Он хрипло втянул воздух и медленно покачал головой. «Да, она хорошо держится под сильным эмоциональным давлением. Очень тихая, как порох в патроне. Потом ее задевает какая-нибудь мелочь, и все, спусковой крючок нажат. Боюсь, что она и вправду психически нездорова. Но, может быть, ей кажется, что у нее есть причины так себя вести. Интересно, что ей известно?» «Ну, она не англичанка. Впрочем, это все не важно», — довольно резко произнес Хэдли. «Вы похожи на стрелка, который вроде бы стреляет наугад, а потом выясняется, что он выбил сигарету из чьего-то рта. При чем тут Дрейман?» Доктор Фелл выглядел обеспокоенным. «Всему свое время. Какое у вас сложилось впечатление о ней, Хэдли? И о Мэнгане?» Он повернулся к Рэмплу. «Я немного сбит с толку. Как я понял из ваших слов, Мэнган должен быть бесшабашным ирландцем, как раз того типа, который мне нравится». «Он и был им когда-то», — ответил Рэмпл. «Понимаете?» «Что касается моего впечатления о ней», — заговорил Хэдли. «Может, она тут и сидела, хладнокровно анализируя жизнь своего отца. А голова у нее хорошая, между прочим. Но готов поспорить, что сейчас она вся в слезах и в истерике бежит отсюда, думая, что не проявила по отношению к нему достаточно чуткости. Я считаю, что она совершенно здорова. Однако есть в ней что-то дьявольское, Фелл. Она нуждается в твердой руке во всех смыслах. У них с Мэнганом ничего не получится, пока он ее не осадит или не воспользуется ее же советом, прозвучавшим на дебатах в Лондонском университете». «С тех пор, как вы стали суперинтендантом департамента уголовного розыска, я стал замечать за вами некоторую склонность к эпатажу, которая печалит и удивляет меня», — объявил Фелл, смотря на Хэдли с прищуром. «Старый сатир, вы действительно верите в ту чушь, которую наговорили? Про убийцу, пробравшегося в дом, чтобы подождать, пока прекратится снег?» Хэдли позволил себе широко улыбнуться. «Объяснение ничем не хуже других», — сказал он. Сойдет в качестве черновой версии. А еще оно дало им пищу для размышлений. Ум свидетелей всегда должен быть чем-то занят. По крайней мере, я думаю, что они говорят правду. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем на крыше какие-нибудь следы. Но об этом потом. Что там с Дреймоном? Начну с непонятной реплики мадам Дюмон, которая не выходит у меня из головы. Ее слова были настолько странными, что выбивались из всего сказанного. Необдуманная реплика. Она ее выкрикнула в состоянии близком к истерике, не понимая, почему убийца пошел на такие глупые фокусы. Она сказала: «Ты не надеваешь разрисованную маску, словно старик Дреймон, развлекающий детей в ночь Гая Фокса, если ты хочешь кого-то убить». Я сделал себе пометку об этом призраке Гая Фокса, гадая, что она имела в виду. Потом в разговоре с Розеттой я как бы невзначай спросил, стал бы Петтис облачаться в костюм, больше подходящий для ночи Гая Фокса. Вы обратили внимание на выражение ее лица, Хедли? Одно только мое предположение, что визитер был одет подобным образом, послужило для нее намеком, который ее и удивил, и удовлетворил. Она ничего не ответила. Она задумалась. И она явно ненавидела того человека, о котором думала. «Что это был за человек?» Хедли уставился в противоположный конец комнаты. «Да, припоминаю». Я заметил, что она намекает на кого-то, кого подозревает или хочет подозревать, поэтому спросил ее напрямую. И она буквально начала подводить меня к мысли о том, что преступление совершил кто-то из домочадцев. Сказать по правде. Хедли потер лоб. Вся эта компания до того странная, что я сначала подумал, будто она намекает на собственную мать. «Не, что вы!» Она так бесцеремонно приплела сюда старика, когда сказала: «Вы не видели ни Энни, ни мистера Дреймона». Все самое важное оказалось по скриптуме. Доктор Фелл обошел столик с пишущей машинкой, злобно косясь на стакан молока. «Мы должны вывести его на чистую воду. Кто такой этот Дреймон?» «Старый друг и нахлебник Гримо, который пьет снотворное и носит маски Гая Фокса? Какую роль он играет в этом доме? Чем он вообще здесь занимается?» «Вы намекаете на шантаж?» «Чепуха, мой мальчик! Какой директор школы будет заниматься шантажом? Нет, нет!» Директора обычно беспокоятся, как бы другие о них чего не проведали. Я не понаслышке знаю, что в преподавательской среде есть свои недостатки. Но шантажисты оттуда не выходят. Нет. Гримо, скорее всего, приютил его по доброте душевной, но... Порыв холодного воздуха взметнул полы его пальто, и он замолчал. Дверь в противоположном конце комнаты, которая явно вела на лестницу к чердаку, открылась и закрылась. Вошел Милс. Несмотря на теплый шарф, обмотанный вокруг шеи, его губы были почти синими, однако выглядел он так, будто что-то грело его душу. Милс утолил жажду глотком молока. Пил он его бесстрастно, запрокинув голову, словно шпагоглотатель. И подошел к камину, чтобы погреть руки. «Джентльмены, я наблюдал за вашим детективом с самой выгодной точки. Наверху у люка. Он устроил несколько снежных обвалов, но... Прошу прощения. Вы, кажется, давали мне какое-то поручение?» «Да, точно. Я жутко хочу вам помочь, но боюсь, что я забыл...» «Разбудите мистера Дреймона», — сказал суперинтендант. «Даже если для этого придется плеснуть на него водой. И да, Петтис, если мистер Петтис все еще здесь, передайте ему, что я хочу с ним поговорить». «Сержант Бетс что-нибудь обнаружил на крыше?» Бетс ответил сам за себя. Он выглядел так, словно прыгнул на лыжах с трамплина головой в сугроб. Тяжело дышал, топал ногами и стряхивал снег с одежды, продвигаясь таким образом к камину. «Сэр!» — объявил он. «Я готов поклясться, что на крыше нет не только человеческих следов, но и птичьих. Я смотрел каждый фут». Бет снял насквозь мокрые перчатки. «Я привязал себя к каждой трубе по очереди, чтобы можно было спуститься вниз и карабкаться прямо вдоль водосточного желоба. Ни у края крыши, ни вокруг дымоходных труб ничего не было. Если кто-то и поднимался на крышу сегодня ночью, он был легче перышка. Теперь я, пожалуй, спущусь и осмотрю задний двор». «Но...» — возмутился Хэдли. «Да, ступайте», — сказал доктор Фелл. «А нам лучше спуститься и посмотреть, как там поживают ваши ищейки. Если Престон...» Словно по приказу, в комнату вошел рассерженный сержант Престон. Сначала он взглянул на Бетса, а потом на Хэдли. «Времени у нас много не ушло, сэр. Нам всего лишь понадобилось отодвинуть книжные шкафы и придвинуть их обратно», — отрапортовал он. «И ничего. Там нет никакого потайного хода. Труба надежная, тоже без подвоха. Дымоход не шире 2 или 3 дюймов и поднимается вверх под углом. Еще будут распоряжения, сэр?» «Парни закончили. Отпечатки пальцев?» «Отпечатков полно, только... Вы же сами поднимали и опускали окно, сэр, прижав пальцы к стеклу недалеко от верха рамы. Я узнал ваши отпечатки». «Обычно я осторожен в таких случаях», — резко ответил Хэдли. «И?» «Больше на стекле мы ничего не нашли. Все деревянные элементы окна, то есть рама и подоконник, покрыты глянцевым лаком. На таком остаются следы даже от перчатки, не только от пальцев. Так вот, мы не нашли даже следа от перчатки. Чтобы так сбежать через окно, нужно было сделать шаг назад и прыгнуть головой вперед, ничего не задевая». «Достаточно. Спасибо», — сказал Хэдли. «Подождите внизу». «Да, займитесь задним двором, Бетс». «Нет, подождите, мистер Миллс. Если мистер Петтис все еще здесь, пусть его позовет Престон. А с вами мне нужно поговорить». «Мы, похоже, снова начинаем сомневаться в моей истории», — повысив голос, сказал Миллс, когда двое полицейских ушли. «Уверяю вас, я говорю правду. Я сидел вот здесь. Можете сами посмотреть». Хэдли открыл дверь. За ней на 30 футов простирался мрачный коридор с высоким потолком, оканчивающийся другой дверью, которую ярко освещал свет, лившийся из арки. «Я полагаю, ошибки быть не может», — пробормотал суперинтендант. «Допустим, он мог бы и вовсе не входить в комнату. В дверном проеме можно проделать ловкие трюки, я слышал о подобном. И все-таки женщина вряд ли стала бы устраивать сомнительные фокусы с переодеванием, хотя...» «Нет, вы их видели вдвоем и... О, черт!» «Никаких, как вы выразились, сомнительных фокусов тут не было», — сказал Миллс. «Я четко видел всех троих, и они стояли на расстоянии. Мадам Дюмон стояла перед дверью, да, но с правой стороны. Высокий мужчина стоял с левой стороны, а доктор Гримо был между ними. Высокий мужчина вошел внутрь, закрыл за собой дверь и не вышел. И происходило все далеко не в полумраке. Перепутать с кем-то гигантскую фигуру визитера было просто невозможно». «Не вижу поводов для сомнений, Хэдли», — сказал доктор Фелл после паузы. «И дверь нам тоже придется исключить». Он повернулся. «Что вы знаете об этом мистере Дреймоне?» Миллс прищурился. Его мелодичный голос приобрел оттенок настороженности. «Я соглашусь с вами, сэр, в том, что он представляет собой объект для разумного любопытства. Но я мало что про него знаю. Мне рассказывали, что он живет здесь далеко не первый год, дольше, чем я служу у профессора Гримо. Ему пришлось отказаться от научной работы, потому что он почти ослеп. Несмотря на лечение, зрение так и не восстановилось, хотя... По виду его глаз этого не скажешь. Потому-то он и обратился к доктору Гримо за помощью. «Он был как-то связан с Гримо до этого?» Секретарь нахмурился. «Не знаю. Я слышал, что доктор Гримо познакомился с ним в Париже, когда учился. Пожалуй, это все, что я знаю, за исключением одного факта, о котором профессор обмолвился, когда был, скажем так, под воздействием выпитого в веселой компании бокала». Губы Милса изогнулись в улыбке, в которой сквозило чувство собственного превосходства. Он прищурил глаза, в них блеснула дремавшая ирония. «М-да». Он сказал, что мистер Дреймон однажды спас ему жизнь и назвал того «самым лучшим, чертовски замечательным малым в мире». Конечно, учитывая обстоятельства... У Милса была одна нелепая привычка. Он ставил одну ногу перед другой и начинал ей качать, ударяя пяткой по носку ботинка сзади. Всем своим видом, миниатюрная фигура, копна взъерошенных волос, порывистые движения, он напоминал карикатуру на Суиберна. Доктор Фелл смотрел на него с любопытством, но спросил только... «И что? Почему он вам не нравится?» «Не скажу, чтобы он мне нравился или не нравился. Он просто ничего не делает». «Мисс Гримо, он по этой же причине не нравится?» «Мисс Гримо его недолюбливает?» — спросил Милс, широко раскрывая глаза, а потом снова прищуривая их. «Да, я что-то такое улавливал, хотя никогда не мог сказать наверняка». «Хм... И почему он так интересуется ночью Гая Фокса?» «Гая Фо... А-а-а!» Милс разразился удивленным смехом, похожим на блеяние. «Вот вы о чем! Я сначала не понял. Видите ли, он очень любит детей. У него было двое своих, но они погибли из-за обрушения крыши. Это была одна из тех глупых, мелкомасштабных трагедий, вероятность которых мы должны будем исключить, строя мир будущего, который будет больше, великолепнее, просторнее». В момент произнесения лозунга лицо Фэлла выглядело так, будто он хочет кого-то убить, но Милс продолжал. «Его жена тоже долго не прожила. Потом он начал терять зрение. Он любит помогать детям в их играх. У него у самого несколько детское сознание, несмотря на глубокий ум». Рыбья губа немного приподнялась. «Наверное, 5 ноября, ночь Гая Фокса. Это его любимый праздник, потому что в этот день родилось одно из его неудачливых чад. Он весь год копит деньги, чтобы потом в этот день накупить фейерверков и атрибутики, построить чучело Гая для процессии». В дверь постучали. Потом в кабинет вошел сержант Престон. «Внизу никого нет, сэр», — отрапортовал он. «Тот джентльмен, которого вы хотели увидеть, судя по всему, ушел. Парнишка из лечебницы только что передал это вам». Престон протянул конверт и квадратную коробку, похожую на футляр из ювелирного магазина. Хедли рывком вскрыл конверт, быстро прочитал записку и выругался. «Он умер», — отрывисто сказал Хедли. «И ни слова... Вот, читайте». Рэмпл заглянул через плечо доктора Фелла и тоже прочитал письмо. Суперинтенданту полиции Хедли. «Бедный Гримо скончался в 11:30. Отправляю вам пулю. Как я и думал, она оказалась 38-го калибра. Я попытался связаться с вашим полицейским врачом, но он был занят другим делом, поэтому я отправляю ее вам. Перед тем, как представиться, он пришел в сознание. Я и еще две медсестры стали свидетелями его последних слов, но он мог бредить, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью. Я знал его достаточно хорошо, но никогда прежде не слышал, что у него есть брат. Сначала он сказал, что хочет рассказать мне о произошедшем. Вот точная цитата его дальнейших слов. «Это дело рук моего брата. Никогда не думал, что он будет стрелять. Бог знает, как он выбрался из комнаты. Вот он был в комнате, и вот он уже снаружи. Быстро возьмите карандаш и бумагу. Хочу рассказать вам о том, что это за человек, мой брат, чтобы вы не думали, будто я брежу». Последние выкрики отняли у Гримо последние силы, и снова открылось кровотечение. Он умер, ничего больше не сказав. «Тело останется у меня до ваших дальнейших распоряжений. Дайте мне знать, если я могу вам чем-то помочь. Х. Питерсон, врач». Все трое переглянулись. Пазл сложился. Детали встали на свои места, факты подтвердились, показания свидетелей получили подкрепление. Однако внушающая страх фигура полого человека осталась. «Бог знает», — глухим голосом повторил Хедли, — «как он выбрался из комнаты».